Я умелый водитель и дружелюбный пассажир. Автомобиль. Я люблю свою машину. Водить машину для меня – приятное и безопасное занятие. Я забочусь о своей машине, а моя машина проявляет заботу обо мне. Она всегда готова, когда бы я ни решила отправиться в путь. У меня идеальный механик, который тоже относится с любовью к моей машине. Садясь в автомобиль, я наполняю ее любовью, так что любовь всегда путешествует вместе со мной. Я посылаю свою любовь другим водителям на дороге, так как все мы спутники или попутчики друг друга. Любовь летит впереди меня, и любовь приветствует меня в конце моего пути. Заботьтесь о себе как можно лучше. Проявление заботы. Я удивительное существо. Мое тело – настоящее чудо, как и тела всех тех, кого я люблю. Наше тело знает, что делать в критической ситуации, и знает, как отдыхать и восполнять силы. Мы учимся вслушиваться в то, что говорит нам наше тело, и давать ему все, в чем оно нуждается. Иногда забота о других требует от нас напряжения всех сил. Мы и предположить не могли, что это окажется столь трудным. Научитесь просить о помощи. Заботитесь ли вы о ком-нибудь, или кто-то проявляет заботу о вас? Полюбить себя – самое важное, что вы можете сделать. Когда вы действительно любите и принимаете себя таким, такой, какая, какой вы есть, вы как бы настраиваетесь на другую волну. Неожиданно вы можете расслабиться, зная в глубине души, что все хорошо. Я изменяю свой образ мыслей с любовью. Изменение нашего мышления. Изменяя свой образ мыслей, я изменяю свою жизнь. Мы – суть свет. Мы – суть дух. Мы – все мы – удивительные, талантливые существа, и пора нам признать, что наша действительность создается нами самими. Мы созидаем эту действительность с помощью наших мыслей. И если мы хотим изменить ее, нам следует изменить образ наших мыслей. Мы достигаем этого, делая выбор в пользу новых и позитивных мыслей и слов. Я давно поняла, что если изменяю свои мысли, моя жизнь тоже изменится. В сущности, изменение нашего мышления означает преодоление наших внутренних барьеров. А избавляясь от внутренних ограничений, мы начинаем осознавать всю бесконечность окружающей нас жизни. Начинаем понимать, что уже обладаем совершенством, цельностью и полнотой. И с каждым днем наш путь становится все легче. Что бы ни случилось в прошлом, сейчас я позволяю маленькому ребенку внутри меня расцвести и почувствовать, что его любят. Жестокое обращение с детьми. Взрослеть для меня безопасно. Все мы – любимые дети Вселенной, Однако на свете существует такая ужасная вещь, как жестокое обращение с детьми. Говорят, 30% жителей нашей страны подвергались в детстве жестокому обращению. Итак, в этом нет ничего нового. Прямо сейчас, в эту минуту, мы принимаем решение позволить себе осознать то, что скрывали за стенами молчания долгие годы. Стены начинают рушиться, и мы меняемся. Осознание – первый шаг на пути перемен. У тех из нас, чье детство было по-настоящему тяжелым, эти сцены и броня особенно толстые и крепкие. И однако в каждом из нас за этими стенами живет маленький ребенок, который хочет, чтобы его заметили, любили и принимали таким, какой он есть. Вы можете учить, но не должны принуждать. Дети. Я люблю детей, а дети любят меня. Одной из самых моих больших радостей является открытое, полное любви общение с детьми. Я вникаю в то, что говорят мне они, а они внимательно слушают меня. Дети всегда подражают взрослым, и если ребенок рядом со мной плохо ведет себя, я ищу причину в себе, выявляя свои собственные негативные убеждения. Мне известно, что духовно исцелив себя, я тем самым могу исцелить и ребенка. Я утверждаю, что испытываю к себе безусловную любовь и сознательно желаю избавиться от всех своих негативных убеждений. Иначе говоря, я становлюсь образцом положительной, любящей личности. В результате ребенок рядом со мной начинает любить себя, и его поведение иногда сразу, иногда постепенно меняется в лучшую сторону. Я также устанавливаю связь с моим собственным внутренним ребенком, и по мере того, как я обретаю душевный покой, ребенок внутри меня начинает чувствовать, что его любят, что он в безопасности, а вместе с чувством безопасности и любви приходит и желание избавиться от многих стереотипов. Мой выбор – движение вперед. Я открыта всему новому. Выбор. Я выбираю путь познания и духовного развития. Я делаю выбор помнить, что любая проблема может быть решена. Как помнить и о том, что мне под силу справиться со своими проблемами. В результате того, что я выбираю подобный взгляд на вещи, моя нынешняя проблема представляется мне чем-то временным. Она не более чем то, над чем я сейчас работаю. Я хороший человек. Я стремлюсь избавиться от чувства жалости к себе. Я хочу усвоить этот жизненный урок и открыться всем духовным благам, какие только может предложить мне Вселенная. Я принимаю как должное тот факт, что не смогу решить всех моих проблем. Я полна доверия к жизни и понимания ее. Все, что не делается, к лучшему. Все хорошо. Любовь позволяет мне видеть все ясно и отчетливо. Ясность. Я все вижу ясно. Мне ясны мои задачи и моя цель. Моя внутренняя мудрость всегда направляет меня, помогая мне достичь наивысшего блага и наивысшей радости. Я — единое целое с бесконечной жизнью, в которой все обладает совершенством, цельностью и полнотой. Посреди постоянно меняющейся жизни у меня есть твердая опора. Я начинаю видеть хорошее во всех и во всем.